ведь я, в конце концов, не совсем незнакомый для нее человек. С какой скромной грацией она вчера ответила на мой поклон. Очень хорошо помню, что при первой нашей встрече у озера Кома я сказал ей: «Когда-нибудь я приеду в Парму посмотреть ваши прекрасные картины. Удостойте запомнить мое имя – Фабрицио дель Донго». Пожалуй, она забыла мое имя. Она была тогда такая юная». «Но что же это?» – удивленно спросил себя Фабрицио, оторвавшись от этих мыслей. «Я совсем не чувствую гнева. Неужели я преисполнен стоицизма, пример которого показали миру мудрецы древности? Может быть, я неведомо для себя герой? В самом деле, я так боялся тюрьмы, а вот попал в нее и даже не вспомнил, что надо горевать об этом. Верно говорится, страшна беда, пока не пришла. Подумать только, мне надо убеждать себя, что это заточение – великое несчастье, ибо, как говорил Бланес, оно может продлиться не то 10 месяцев, не то 10 лет». Возможно, что вся эта новая непривычная обстановка отвлекает меня от огорчения, которое тут полагается испытывать. И, может быть, это хорошее расположение духа, не зависящее от моей воли и разума, через минуту исчезнет, и на меня, вполне естественно, нападет мрачная тоска. Во всяком случае, весьма удивительно, что, оказавшись в тюрьме, я должен уговаривать себя огорчаться этим. Ей-богу! Я возвращаюсь к первому своему предположению. У меня должно быть сильный характер. Размышления Фабрицио были прерваны появлением крепостного столяра, пришедшего снять мерку для изготовления щитов на окна. Тюрьмой Форнези пользовались впервые и позабыли дополнить ее устройство этим важным приспособлением. «Итак, — подумал Фабрицио, — я скоро буду лишен чудесного вида». И он пытался вызвать в себе горькое чувство при мысли о таком лишении. «Послушайте», — вдруг сказал он столяру, — «я, значит, больше не увижу вон тех красивых птичек». «Каких? Барышниных?» «Она очень их любит», — заметил столяр приветливым тоном. «Проститесь с ними. Спрячут, скроют, заслонят их от вас вместе со всем прочим». Столяру, как и тюремщикам, строжайше запрещено было разговаривать с заключенным, но ему стало жаль молодости Фабрицио. Он объяснил арестанту, что огромные щиты, укрепленные на наружных подоконниках обоих окон и поднимающиеся вверх косым раструбом, дают заключенному возможность видеть только полоску неба. «О душе вашей стараются», — сказал он. «Хотят, чтобы мысли у вас попечальнее были, покаянные мысли». «Генерал придумал еще», — добавил столяр, — «заменить оконные стекла промасленной бумагой». Фабрицу очень понравился насмешливый сардонический тон его собеседника. Большая редкость в Италии. «Хотелось бы мне завести тут птицу, чтоб не так скучно было. Я очень люблю птиц. Купите мне одну у горничной синьорины Клелии Конти». «Как? Вы знаете синьорину?» – воскликнул столяр. «Вы даже знаете, как ее зовут?» «Кто же не слышал о такой прославленной красавице? Но я имел честь лично встречаться с нею при дворе». «Бедняжка синьорина скучает здесь», — заметил столяр. «Вот и проводит свою жизнь возле птиц. А нынче утром она велела купить 2 красивых апельсиновых деревца в катках и приказала поставить их у дверей башни, прямо под вашим окном. Не будь тут карниза, вы могли бы их увидеть».